Детей успокаивать пришлось долго. Нет, они не плакали и не кричали. Они просто окружили Галку плотным кольцом. Каждый из них пытался подобраться поближе, взять ее за руку или хотя бы ухватить за край шали. Дети боялись, и страх их передавался ей самой, пробирал холодом до костей. Галка не могла сказать, чего она больше испугалась – волков или рассказа Марка. А еще она боялась за самого Марка, боялась, что его накажут за эту ночную вылазку. Она как раз рассуждала, как защитить мальчика от гнева Аделаиды, когда в дверь постучались. «Кто там?» — спросила Галка голосом как можно более решительным. «Это я», — отозвался из-за двери Алексей. И дети вздохнули с облегчением. «Я могу войти?» «Входи». Он вошел не с пустыми руками, а с вязанкой дров. Не говоря ни слова, подошел к печи, присел на корточки и открыл чугунную дверцу. Из-за пережитого страха они на время позабыли о холоде. А теперь вот снова вспомнили. «Нам нельзя брать дрова», — тихо предупредила Галка. «Почему?» Он обернулся и посмотрел на нее снизу вверх. «У вас тут холодно, как в погребе». «Экономия!» Она дернула плечом. Стало вдруг обидно, что приходится отчитываться перед этим лихим и самоуверенным парнем. «Что ему? Вот он был, а вот и нет его. Расплачиваться за его самоуправство придется детям. Аделаида и без того зла на Марка. А тут еще и это». «Отнеси дрова назад», — велела она решительно. «Ты дура совсем?» — спросил он обиженно. «Если сама не мерзнешь, о детях подумай». «Я о них и думаю. Отнеси дрова назад, или я сама». Галка бы не уступила, сделала, как собиралась. Не получилось. Алексей встал, неожиданно крепко сжал ее руку, сказал почти ласково. «Давай-ка выйдем, поговорим». Не хотела она никуда выходить, но еще сильнее не хотела пугать детей, настороженно наблюдавших за их пикировкой. «Мы ненадолго», — сказала она Марку. «Вы не бойтесь, я буду поблизости». В коридор она вышла с гордо поднятой головой и уже там со злостью вырвала свою руку из цепких Алексеевых пальцев. Она думала, что он станет злиться, может быть, даже замахнется, а он вместо этого спросил. «Что происходит, птичка-невеличка?» «Я не птичка». «Хорошо», — он кивнул. «Но все равно скажи мне, что происходит? Чего вы тут все боитесь?» Он не понимал. Да и откуда ему понять такое? Сытый голодному не товарищ. «Мы ничего не боимся». Чтобы смотреть ему в глаза, приходилось запрокидывать голову, а руками пришлось упереться ему в грудь. Уж больно близко он стоял. «А ты не вмешивайся!» «Если бы я не вмешался, Мефодий бы тебя ударил». Алексей больше не улыбался. Говорил злым свистящим шепотом. «Сначала он избил бы тебя, а потом отлупил бы мальчишку». Хотелось сказать, что Мефодию еще предоставится такая возможность, когда чужаки уедут, но Галка прикусил язык. Чужаки, они и есть чужаки. А ей с детьми нужно как-то выживать. Она и не заметила, как стала своей для этого темного места, как прижилась и прикипела. Но вот она, правда. И в ее новой действительности нет места этому самоуверенному, ничегошеньким не знающему о жизни парню. Она не сказала, но Алексей, кажется, все равно все понял. «Я не позволю», — сказал едва слышно. «Ясно тебе?» В голосе его была злость, словно это ей, Галке, он собирался что-то запрещать. «Дрова брать нельзя». Смотреть ему в глаза становилось все тяжелее. Да и шея затекла. «Это против правил». «А кто устанавливает правила?» Она не ответила, потому что вопрос был глупый, а ответ очевидный. «Поэтому вы утопите детскую ветками?» «Шел бы он уже к себе, не испытывал бы ее терпения. Или лучше самой уйти?» Не позволил. Держал крепко, прижимал к холодной стене, рассматривал внимательно, словно пытался что-то важное для себя понять. «Где вы взяли ветки?» «Нарубили в лесу». «Ты и дети?» «Я и дети. Марк, Алена и Санечка мне помогали». «И там в лесу вы видели волков. Они были далеко?» «Близко», — отрезала она. «Насколько близко?» Вспоминать не хотелось, не этой ночью. Но он ведь не отстанет. «Почти как ты сейчас». Он не поверил. Да и неудивительно. Галка и сама бы не поверила. «Врешь?» «Вру. Зачем же ей спорить с тем, кто не верит? Или все-таки верит, если до сих пор не ушел?» «Как вам удалось от них убежать?» — поинтересовался Алексей. «Они ушли сами». «А вот сейчас точно не поверил. Даже головой мотнул раздраженно». «Конечно, сами. Ушли, чтобы вернуться ночью и снова напасть. Даже в дом пробрались». «Обычное дело для волков, да?» — спросила она зло и также зло толкнула Алексея в грудь. «Они тут у вас в Чернокаменске главнее людей будут». Он ответил не сразу. Стоял, смотрел, а потом снова мотнул головой и сказал. «Мы разберемся». «Разбирайся. Галка кивнула. «С волками разбирайся, а ко мне не лезь, ясно?» Вот она и нарушила еще один бабушкин наказ. Ей велели не выделяться, вести себя тихо, а она, кажется, уже нажила себе врага. «Ты боишься?» — спросил он вдруг. «Если боишься, то с острова тебе лучше съехать этим же утром. Демьян Петрович поговорит с доктором Палием, пристроит тебя в больницу с санитаркой. Я ничего не боюсь, и не надо меня никуда пристраивать. Еще хотелось спросить, куда деваться с острова детям, но она не стала. Детям деваться некуда, значит, и она останется». «Смелая!» Алексей неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была красивая. Куда красивее, чем он сам. «Смелая птичка-невеличка. За детей, значит, переживаешь». Он все понял правильно. Выходит, не такой дурак, каким кажется. «Забери дрова», — повторила Галка упрямо. «Не заберу. Дрова вам велел Демьян Петрович принести. С директрисой он сам разберется». Парень помолчал, а потом сказал уже другим, серьезным тоном. «Повариху вашу убили этой ночью. Так что смотри тут поосторожнее. И за детьми присмотри». «Как убили?» Вся злость, все раздражение куда-то исчезли. Уступили место страху. «Кто убил?» Демьян Петрович думает, что какой-то зверь. «Какой-то зверь? Волк?» «Может быть, и волк». Больше Алексей не смотрел ей в глаза и к стене не прижимал. «Но пока доподлинно ничего не известно. Вам тут всем нужно быть осторожными. В лес за хворостом выходить даже не вздумай. Дрова завтра привезут. Даже если завод не выделит, я лично привезу. Вам на первое время хватит». «Как ее убили?» — спросила Галка. «Не нужно тебе этого знать», заявил он со своим прежним, отвратительно самоуверенным тоном. «Конечно, Галке не нужно знать, как умерла Матрёна. Это ведь не ей оставаться на острове. Не ей и не детям. Я пойду». От стены веяло холодом, а печка в детской еще хранила остатки тепла, если прижать к ней ладони. «Иди», — сказал и первым шагнул к двери. «А печь я все равно протоплю. С теплом всяко лучше, чем с морозом. Правда, дети?» Ему никто не ответил. Эти дети давно научились сторониться чужаков. Ночь казалась бесконечной. Ребята давно забылись тревожным сном, а Галке не спалось. Мысли в голову лезли всякие, одна страшнее другой. И даже слова Алексея о том, что они с Демьяном Петровичем будут дежурить всю ночь, не могли вернуть утраченный покой. Поэтому наступившему наконец утру она была даже рада. Когда Галка спустилась на первый этаж, там уже никто не спал. В кухню ее Демьян Петрович не пустил, велел ждать в коридоре. За сухим пайком для завтрака сходил сам. Еды вынес много, целую коробку. Галка успела заметить внутри даже несколько банок с тушенкой. А еще она успела поймать полное раздражение взгляд Аделаиды. Подумалось, что после такого щедрого подношения дети рискуют остаться не только без обеда, но и без ужина. Поэтому нужно экономить. Кое-что съесть, а остальное припрятать. Хотя бы даже и в старой кладовке. Демьян Петрович словно прочел ее мысли, сказал устало. «Иди, Галина, накорми детей. Я потом поднимусь, проверю, все ли они съели». Эта фраза была из какой-то иной, куда более счастливой жизни. В той жизни взрослые следили за тем, чтобы дети хорошо питались и наедались вдоволь. Галке вдруг остро захотелось вернуться в ту жизнь, но вместо этого девушка кивнула и приняла из рук милиционера коробку с едой. «И Лешу там покорми», — послышалось ей вслед. «Мефодий вам сейчас чайник с кипятком принесет». Алексей уже ждал ее в детской спальне, легок на помине. «Доброе утро», — поздоровался, как ни в чем не бывало. «Как спалось?» «Никак. Ребята, идемте мыть руки и кушать». На коробку с едой дети смотрели, как на какое-то чудо. Обступили со всех сторон, но взять без спросу ничего не решались. Галка нарезала хлеб. Приняла у Алексея вскрытую консервную банку. Тонким слоем намазала на ломти жирную, тонкими прожилками мясо тушенку. Ни себе, ни Алексею бутербродов она не сделала. «Обойдутся, чай не маленькие». Он ничего не сказал. Сунул в рот пустой кусок хлеба, принялся сосредоточенно жевать. Хоть бы убрался в свою комнату. Ей ведь еще нужно как-то спрятать две оставшиеся банки тушенки. Дверь открылась без стука. На пороге стоял Мефодий. В одной руке он держал дымящийся чайник, во второй — две чашки. Его появление все испортило. Дети перестали жевать, замерли с недоеденными бутербродами, а Галка едва успела накинуть платок на ящик с сухим пайком. «Кушаете?» — спросил Мефодий ласково. «Приятного аппетита. А я вам вот тут кипяточку принес». «Очень вкусная у вас тушенка», — сказал Алексей, забирая чайник. «Только мало. Мне, знаешь ли, этой вашей банки на один зуб. Может, еще принесешь? Больше нету». От любезности Мефодия не осталось и следа. «Постыдились бы, товарищ, детей малолетних объедать», — добавил он с укором и вышел. Алексей усмехнулся ему вслед, подмигнул Галке, спросил заговорческим шепотом. «Сколько там у тебя еще банок?» «Две». «И что ты будешь с ними делать?» «Тебе отдать?» «Дура!» Он обиженно поморщился и отошел к окну. А Галке вдруг сделалось неловко. Получалось, что Алексей им помог, а она с ним вот так, грубо. Но неловкость — это одно, а голодные дети — совсем другое. И действовать нужно быстро. Провизию перепрятать в какое-нибудь надежное место. Что-то подсказывало ей, что сразу после отъезда гостей детскую комнату обыщут. Обыщут и найдут. Вот пусть найдут эту начатую пачку печенья, а остальное она прямо сейчас приберет. «Я помогу». Алексей оказался у коробки раньше нее. «Куда нести?» Галка молча поманила его за собой. На полу в коридоре виднелось засохшее пятно волчьей крови. Надо обязательно вымыть полы. Здесь и, возможно, на первом этаже. Там, где Матрена. Когда к горлу подкатила тошнота, пришлось напомнить себе, что она не какая-то там белоручка и может со всем этим справиться. В кладовке царил хаос, который был Галке только на руку. Она запрятала ящик с провизией в дальнем углу, а сверху привалила старым хламом. Вздохнула с облегчением. Алексей не помогал, но и не мешал. Просто молча наблюдал за ее действиями. И лишь когда они вышли из кладовки, спросил, что, все так плохо? Она опять лишь молча пожала плечами. Больше они не разговаривали. Галка вернулась к детям, а Алексей спустился к Демьяну Петровичу.